Рим и христианство. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Галатам 4, 4-5. Так определил апостол Павел время начала и развития христианства. В чем заключалась эта полнота? Завоевания Александра Македонского сделали греческий язык международным, известным от юго-западной Европы до Индии на востоке, от Дуная, Черного моря, Кавказа и Бактрии на севере, до Эфиопии и Сахары на юге. Александрия в Египте и Тарс в Киликии по учености соперничали с Афинами в Греции. Еврейские священные писания были переведены в Александрии на греческий язык около 250 года до Рождества Христова, а еврейские синагоги находились почти во всех больших городах, и местные жители могли получать некоторые познания о едином Боге и ожидаемом евреями Искупителе. Деяния апостолов 15:21. Завоевания римлян, охватившие чуть ли не всю империю Александра Македонского, на востоке и на юге продвинулись дальше на запад и север Европы. Для быстрейшего передвижения римских легионов из одной страны в другую римляне построили замечательные дороги, кое-где сохранившиеся до нашего времени. Оставляя, где было возможным, местное самоуправление, как политическое, так и религиозные, римляне обязывали все покоренные им народы платить Риму определенную дань и жить в мире между собою. Чтение Священного Писания в еврейских синагогах, возвышенное учение некоторых греческих философов, учение персидских магов наполняло людей ожиданием грядущего Избавителя. Апостолы Христовы по прибытии в новый город в первую очередь проповедовали Евангелие, то есть добрую весть, что ожидаемый всеми народами Избавитель уже пришел, что этот Избавитель есть Иисус Христос, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. К Римлянам 4, 25. Некоторые из евреев принимали эту весть с радостью, другие же отвергали как весть, так и вестников, и тогда апостолы шли к язычникам, которые жаждали дивного слова о Божьей любви к погибающему в грехах человечеству. Массовые обращения язычников наполняли неуверовавших евреев завистью, и они устраивали гонения на апостолов Христовых. Деяния апостолов 13, 44-50. Так продолжалось до царствования Нерона. Первоначально Нерон, находясь под влиянием философа Сенеки, управлял Римской империей хорошо. Потом начал требовать себе божеских почестей. Он свалил на христиан вину за пожар Рима и начал их жестоко преследовать. Среди замученных оказались и апостолы Петр и Павел, находившиеся в то время в Риме. Со смертью Нерона гонения на христиан прекратились, но ненадолго. Сын Веспасиана, Доциан, в половине своего царствования начал требовать, чтобы его величали наш Господь и наш Бог. Христиан, евреев и некоторых философов, не признававших культа императора, преследовал и гнал. В царствование Домициана апостол Иоанн был сослан на остров Патмос, где получил от Господа откровение о грядущих событиях. Господь поручил Иоанну написать послание семи церквям, а в послании к Смирнской церкви написать: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение, 2 глава, 10 стих. Некоторые христианские историки отмечают 10 следующих гонений на христиан, воздвигнутых римскими императорами. Первое при Нероне, во время которого пострадали апостол Петр и Павел. Второе при Домициане, во время которого апостол Иоанн был сослан на остров Патмос, а замученный Дионисий Ареопагит, Тимофей, сотрудник апостола Павла, Симеон, епископ Иерусалимский и многие другие. Третье при Траяне и его преемнике Адриане, во время которого был поставлен в Рим на сиденье зверям Игнатий, епископ Антиохийский, написавший 7 посланий. Траян дал инструкцию Плинию-младшему, правителю Понта и Вифинии, относительно гонений. Были преданы смерти как мужчины, так и женщины, державшиеся веры во Христа, а отрекшиеся освобождались. Четвертое при Марке Аврелия, во время которого был сожжен старец Поликарп в городе Смирне, а в Риме обезглавлен Иустин, философ, от которого остались Апология и Диалог с Трифоном, дающие ценные сведения о вере христиан II века. Пятое при Септимее Севере, во время которого был обезглавлен Леонид, отец знаменитого Оригена, и Ириней, епископ Лионский, написавший книги против ересей. Шестое при Максиме Фракийце, во время которого христиан казнили без всякого суда и закапывали в общую яму по 50-60 человек. Седьмое при Деция, во время которого Ориген в Александрии был мучен и заключен в тюрьму, но остался в живых, так как Деций умер, а сменивший его Гай Гал отпустил на свободу гонимых за веру. Восьмое при Валериане, который хотел умилостивить римских богов и особенно преследовал служителей Церкви Христовой. В числе мучеников оказался и Киприан, епископ Карфагенский, имевший влияние на всю Северную Африку. Девятое при Аврелиане, но прекратилось с его жизнью. Десятое при Диоклетиане, который вообразил себя воплощением Юпитера, но под влиянием своего соправителя Максимиана начал в 303 году самое жестокое и наиболее продолжительное гонение христиан по всей Римской империи, которое продолжалось при его зяте и преемнике Галерии. Отыскивались и уничтожались христианские священные книги. Тысячи людей отдали свою жизнь за веру во Христа Иисуса. Но были и отступники. Наконец, неизлечимо больной Галерий издал эдикт о веротерпимости, признал христианство законной религией и просил христиан молиться о нем. Константин I Великий, сын Констанция Хлора, правивший Галлией с 306 года, победивший 27 октября 312 года Максенция и восторженно принятый Римом, в 313 году в Милане заключил союз с Лицинием, и они издали Миланский эдикт, которым подтверждался эдикт Галерия о признании христианства равноправным с другими религиями и о возвращении христианам конфискованного недвижимого имущества. После победы над Лицинием Константин I стал правителем всей Римской империи. Он обратил внимание на старинный город Византии, основанный колонистами с Каринского перешейка около 660 года до Рождества Христова. Город находился на европейском берегу Босфорского пролива, на полпути между Средиземным и Черным морями. Константин I отстроил этот город, украсил площадями, общественными зданиями, дворцами и церковными зданиями. Назвал его Новый Рим. И в 330 году сделал его столицей Римской империи. Но еще при жизни Константина древней Византии многие называли Константинополем, то есть городом Константина. В 1453 году Константинополь был взят турками и переименован на Истанбул. Семихолмный Рим на берегу Тибра уступил первенство семихолмному Новому Риму на берегу Босфорского залива. А в царствование Ивана Грозного старец Филофей из Псковского Елеазарова монастыря предлагал считать Москву Третьим Римом. И появилась поговорка: «Первые два Рима погибли, третий не погибнет, а четвертому не бывать. Аминь».